Сын мой, миры дальние далеки по земному. Там, где нет расстояний, то есть в высших мирах, дальность и близость обуславливаются созвучием. Близко то, что близко сознанию и его устремлениям. Тот, кто думал о дальних мирах на земле, будет иметь близко их от себя и жить будет в сферах их притяжения. Некоторые планеты даются как цель для устремления духа, ибо жизнь на них воплощена в более высокие формы, чем на земле. Многие люди имеют перед собою идеал лучшей жизни. Не может он воплотиться еще на земле, ибо условия ее еще недостаточно хороши. Но, например, на Венере условия для этого являются уже подходящими. Сосредоточивая мысли свои на этой планете, устанавливаем с нею магнитную связь и по прорытым каналам в пространстве вступаем в фокус ее притяжения, когда сброшена физическая оболочка, и человек ставится в зависимость от высших притяжений, если основа для них заложена была в нем при жизни на Земле. Землю можно назвать отправной точкой для высших или низших притяжений в течение посмертного существования. Притяжение по устремлению. Искусство значительно тем, что возносит человека в высшие сферы, основная нота которых – красота. Есть явление в жизни положительное, безусловно, например, красота. Ею звучат сферы дальних миров, ею насыщены сознания их обитателей. Приобщиться к красоте и служить ей – значит войти в сферы высших притяжений. Звезды влияют на человека. Пространство пронизано вибрациями звездных лучей разного свойства. Микрокосм человеческий реагирует на них по созвучию, установленному в течение предшествующих долгих существований. Когда говорим о созвучии, имеем в виду волевое и сознательное установление созвучия с помощью мысли с определенной планетой для утверждения с нею каналов сближения. Микрокосм человека – это многострунная арфа, способные звучать своими струнами на лучи дальних звезд. Гороскоп человека или его звездная карта представляет собою карту или схему тональности его сущности, способной в определенном ключе реагировать на воздействие звездных лучей. Лунатик является собою яркий пример мощного воздействия на него этого небесного тела. Незнание и неумение определить и отметить влияние других звезд – еще недостаточная причина к тому, чтобы его отрицать. Но даже физический облик человека определяется его звездной картой. Астрология и астрофизика – это науки будущего, когда аппараты позволят научно и безошибочно устанавливать характер и свойства звездных лучей и степень воздействия их на человека. Будущее разрешит этот вопрос окончательно и исчерпывающе.